Такие заявления, хотя и не подтверждают существование Атлантиды, тем не менее свидетельствуют, что имеются определенные неясности в представлениях ученых о происхождении развитых цивилизаций в Южной и Центральной Америке, расхождения по вопросу о ранних этапах оккультуривания растений. Современная точка зрения изложена в прекрасно иллюстрированной книге Беннета «Древнее искусство Анд», издание которой было субсидировано Музеем современного искусства в Нью-Йорке, Институтом искусств Миннеаполиса и Калифорнийским дворцом почетного легиона. Беннет так комментирует ситуацию. Проблема миграции самых ранних обитателей Южной Америки очаровательна и запутана, но едва ли более, чем проблема происхождения развитых цивилизаций в Андах. Сюда включается вопрос о введении растений в культуру, и он также далек от разрешения, как и вопрос о том, где растения Нового Света были впервые оккультурены. В апреле 49 года в выпуске Science Digest ученый другой специальности доктор Морис Эвинг из Колумбийского университета опубликовал небольшую статью, озаглавленную «Потерянный континент, названный мифом». Эвинг, по его словам, с 1935 года картирует, берет пробы, эхолотирует дно океана и сам спускается на глубину. Он делал подводные фотографии до глубины 5,5 километров и нигде не обнаружил свидетельств затонувших городов. Его исследования сосредоточивались вдоль Срединно-Атлантического хребта, протянувшегося от Исландии до Антарктиды. На первый взгляд это может быть принято за доказательство против существования Атлантиды, но некоторые размышления приводят к иному заключению. Предположим, что Соединенные Штаты Америки разрушены сильными землетрясениями и вулканами за несколько месяцев или лет. Наши города превращены в руины и затем погребены под отложениями пепла и лавы. Огромные приливные волны обрушивались на землю, разметая и разрушая остатки сооружений и все свидетельства человеческих творений. Наконец, целая страна погружается в океан, и в течение 13 тысяч лет приливные течения рассеивают, а океанические осадки перекрывают все остатки нашей цивилизации. В 14967 году некто сфотографирует несколько десятков квадратных сантиметров океанского ложа или пробурит скважину глубиной 10 сантиметров на дне. Можно ли предположить, что он увидит города или внутренность автомобиля, самолета или завода? Все говорит против этого. Но он не будет сомневаться в том, что имеет право сделать вывод. Америка никогда не существовала. В номере Atlantic Monthly за октябрь 1953 года помещена статья Роберта Грейвса «Что случилось с Атлантидой?». Грейвс обратил внимание на греческие мифы и пытался показать, что миф об Атлантиде возник в результате смешивания разных событий – наводнения Ливии с великолепием цивилизации на острове Крит и ее концом. Он говорит, что критяне превратили Фарос, небольшой остров возле устья Нила, в порт, одно из чудес света. Драматическое погружение в море этого острова вскоре после разрушения Кносса, главного города минойской культуры на Крите, было объединено в легенде с преданиями о наводнении на озере Тритонис, принесшем бедствие народу Ливии. Некогда это озеро было обширным внутренним морем, теперь оно превратилось в морецкие соленое болото. Эти рассказы были переданы потомкам жрецами Саиса через Солона, который, приукрасив легенды, таким образом сформировал наше представление об Атлантиде. Однако датировки событий, о которых говорит Грейвс, столь значительно моложе времени катастрофы Атлантиды, описанной Платоном, что после прочтения статьи остается ощущение, все это может быть интересным, но измышлений в ней не меньше, чем в некоторых аргументах Данелли.